Глава 31. Смерть. Я дрожу, едва осмеливаясь поверить в то, что это возможно, и полностью отдаюсь ей. Прикосновение Хейзл, жар ее кожи, прикосновение ее губ к моим. Ничто не существует вне нас и вне этого момента. Когда мы растворяемся друг в друге, и я усиливаю наш поцелуй, прежде чем отстраниться. Я любуюсь ее красотой и снимаю зубами перчатку, отбрасывая ее в сторону. «Можно?» — шепчу я кончиками пальцев, касаясь ее лица. «Да». Я осторожно провожу по линии ее челюсти к подбородку. Я впервые в жизни прикасаюсь к тому, кого люблю, не наблюдая, как он умирает. Мое сердце разбивается вдребезги, и я с трудом сдерживаю слезы, которые жгут мне глаза, когда это осознание переполняет меня. Как долго я ждал такого момента, и вот он настал. Я здесь, с ней. Я наклоняюсь и снова прижимаюсь губами к ее губам. Изголодавшись по ней, я прижимаю ее к себе. Хейзл отвечает на мой поцелуй, ее жар опаляет меня, а мои пальцы крепко сжимают ее волосы. Осторожно отстранившись, я отвожу ее голову в сторону и покрываю поцелуями ее шею, наслаждаясь тем, как кончики моих пальцев скользят по линии ее спины. Она тихонько вздыхает, ее тело выгибается под моими прикосновениями. Я ничего так не хочу, как доставить ей удовольствие, о котором она безмолвно умоляет меня, но я заставляю себя не спешить, не торопить этот момент, которого я ждал целую вечность. Обхватив ее руками, наклоняюсь и поднимаю ее так, чтобы ноги обхватили мою талию, пока я пробираюсь к краю пруда. Ее пальцы зарываются в мои волосы, а я осыпаю ее шею и плечи нежными поцелуями. Усадив Хейзл на каменную плиту, я собираюсь отступить, но ее ноги сжимаются вокруг меня, притягивая ближе к ней. Я издаю низкий стон желания, не в силах подавить всплеск собственнического вожделения, которое мгновенно охватывает меня. Я испытываю острую потребность наконец-то заявить о своих правах на нее. Но даже когда я позволяю себе на мгновение насладиться жаром и страстью между нами, меня охватывает холодный страх. Я знаю, что наша любовь запретна. Она противоречит всему, за что выступают наши миры. Я — существо тьмы, а она — создание света. Наша любовь не должна существовать, и все же мы здесь, поглощенные ею, искушая богинь судьбы своей невозможностью. И от этого я хочу ее только сильнее. Обхватив ее затылок одной рукой, я наклоняюсь, чтобы снова поцеловать ее, в то время как другая моя рука скользит вверх по ее руке, нащупывая бретельку платья. Но прежде чем я успеваю спустить ее, тело Хейзл напрягается, и я отстраняюсь назад, как раз в тот момент, когда Эрос возвращается на поляну, выглядя более разгневанным, чем я когда-либо видел. Вздохнув, я отхожу от Хейзл. Потянувшись за перчаткой, я зубами натягиваю ее назад, а затем беру маску и надеваю ее, прекрасно понимая, что Хейзл вздыхает, наблюдая за мной. Поднявшись из воды, я наблюдаю, как странная жидкость стекает с нас обоих, скапливаясь под нами, как масло, а затем медленно утекает назад в пруд. Я хмурюсь, наблюдая за этим, и гадаю, во что именно мы только что окунулись. «Что случилось?» — спрашиваю я, понимая, что Эрос еще не обратился к нам, прижимая кончики пальцев к вискам. «План меняется». Я тут же настораживаюсь и, прищурившись, наблюдаю, как он обводит взглядом небольшую поляну, на которой мы стоим. Он пока не заметил никаких изменений в нас или того, что пруд выглядит непотребным образом. Эрос делает глубокий вдох и проводит рукой по волосам, качая головой. Что-то здесь не так. «И каким же образом он меняется?» — спрашиваю я. «Аид собирается покинуть подземное царство», — говорит он, колеблясь, прежде чем добавить. «Завтра». «Что он собирается сделать?» — рычу я сквозь стиснутые зубы. Эрос издает разочарованный стон, и впервые с тех пор, как мы прибыли сюда, кажется, что мы находимся на одной волне, и понимаем друг друга с полуслова. Хейзел мечется взглядом между нами, ее глаза вопросительно расширяются, и она ищет на моем лице хоть какое-то объяснение. «Что это значит?» — наконец спрашивает она. «Разве это нам не на руку?» Я отрицательно качаю головой, заставляю себя встретиться с ней взглядом. Она хмуро смотрит на меня, а затем переводит взгляд на Эроса. Он молчит. Видимо, предпочитая, чтобы плохие новости ей сообщил я. Меня это ни капли не удивляет. Если Аид уйдет, для нас все будет кончено. Кончено еще до того, как у нас появится шанс начать, говорю я ей. Почему? Если Аид уйдет, и нам удастся завоевать расположение Цербера, врата в подземное царство закроются. Ни одна душа не сможет пройти через них. И ты не сможешь уйти, крошечное создание. Она смотрит на меня, и в ее взгляде на мгновение отражается печаль. Затем она качает головой, снова устремляя взгляд в сторону, где угрюмо стоит Эрос. «Мы должны что-то предпринять», — молвит она. Эрос колеблется и, наконец, поднимает голову, чтобы посмотреть в нашу сторону. «Возможно, есть еще один способ, но...» «Говори же», — требую я от него. «Немедленно, нам нельзя терять время!» Он хмурится. «Я не знаю, сработает ли это. Эрос, прекрати мямлить, выкладывай!» Рявкую я, начиная терять терпение. «Мы можем попытаться убедить Аида остаться», — говорит Эрос, пожимая плечами и глядя в мою сторону. Я фыркаю на его предложение. «Не играй со мной в игры, Эрос!» «Какую возможную причину мы можем привести Аиду, чтобы она смогла заставить его остаться?» «Хейзел». После этого воцаряется гробовая тишина. Я не могу удержаться и бросаю взгляд на девушку. Она все еще сидит на краю пруда, мечась вопросительным взглядом между мной и Эросом. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — осторожно спрашиваю я. «Он устраивает маскарад сегодня вечером в качестве своего рода последнего прощания. Хейзел могла бы попытаться убедить его, соблазнить его остаться здесь». «Нет!» — рявкую я, и ярость охватывает мое сердце при мысли о том, что он может прикоснуться к ней. «Ни за что. Ни в коем случае». И раскачает головой, а потом огрызается. «А у тебя есть предложение получше? Или, может быть, какой-то другой план?» «А как же Персефона?» — спрашивает Хейзел. «Я бы не стал беспокоиться о ней», — с горьким смешком говорит Эрос. «Не секрет, что Аид охладел к ней. Видимо, она ему надоела. Но ты, Хейзел, ценишься среди смертных душ. Ты можешь стать той, кто, так сказать, вернет его к жизни, а потом украдешь у него ключ от ворот, пока он ничего не заподозрил. Только, конечно, ты сначала должна узнать, где он находится». «Нет, я этого не допущу. Мы найдем другой способ, который позволит ей не приближаться к Аиду и уж тем более не соблазнять его». Я наблюдаю, как Эрос отрицательно качает головой, глядя на меня. Возможно, он считает, что я слишком глуп. Но я думаю, что он слишком торопится рисковать безопасностью Хейзел. Он пытается найти самое простое решение, которое включает в себя то, что он знает лучше всего. Но я знаю, какие разрушения это существо может причинить такой, как она. Я не потерплю этого. Все, что нам нужно, это лишь еще немного времени. «Я весь во внимании, смерть. Может, у тебя есть план получше?» — бормочет Эрос, прислонившись к дереву. Я даю себе минуту на размышление. Эрос вздыхает, очевидно, принимая мое молчание за согласие с ним. Но я не собираюсь так просто сдаваться. Не тогда, когда речь идет о том, чтобы Хейзел предстала перед богом подземного царства. «Должен быть другой способ. Нам просто нужно его найти». «Ну и?» — спрашивает Эрос. «Я не знаю», — признаюсь я. «Мне нужно больше времени». «Это единственное, чего у нас нет. Сейчас или никогда. Возможно, это твой единственный шанс». Мне неприятно это признавать, но он прав. Я ничего не могу с этим поделать. «И что ж ты предлагаешь?» — спрашиваю я. «Тренироваться», — говорит Эрос, обращаясь к Хейзел. «Это будет твое самое серьезное испытание. Времени на тренировку осталось так мало, что нам нельзя терять ни минуты. Хорошо. Я киваю ему. Мои тени клубятся в разочаровании, когда я смотрю на Хейзл. Она выглядит взволнованной, ее лицо бледнеет, а глаза расширяются, когда она осознает, о чем ее просят. Как жаль, что я не могу протянуть руку и утешить ее. Я так хочу придумать другой способ вытащить нас отсюда, не вовлекая в это Аида. Неважно как, главное в обход Аида. И последнее, как бы мне ни было неприятно это делать, но нам нужно добавить новое правило, со вздохом говорит Эрос. Никто не смеет заходить так далеко, чтобы, так сказать, насытить Хейзл, прежде чем она попытается соблазнить Аида. «С чего это ты так решил?» — нервно спрашивает Хейзл, а я настороженно смотрю на него. Эрос ухмыляется, облизывая губы, как будто чувствует вкус чего-то в воздухе, и я вдруг понимаю, что он, скорее всего, чувствует наш вкус, вкус нашего желания, которое горело между нами. Он ощущает то, как близко я был к тому, чтобы раствориться в ней. Что бы ни произошло между вами двумя, пока меня не было, это пробудило в Хейзл нечто такое, перед чем даже Аид не сможет устоять. Мы не можем позволить, чтобы это желание было удовлетворено до того, как она встретится с ним лицом к лицу.